Суровый 1941 год. Колыбель Октябрьской революции, Ленинград, в огненном кольце блокады. Однако ни голод, ни холод, ни воздушные налеты, ни артиллерийские обстрелы ничто не смогло сломить защитников города Ленина. О мужестве и стойкости ленинградцев в период блокады рассказывают фонодокументы тех лет. Граждане Москвы, товарищи, братья по судьбе, оружию, труду, всем радостям и тяготам. Это говорит писатель-балтиец, пламенный гражданин Ленинграда Всеволод Вишневский. У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город Октября, сказал: «Ни шагу назад!» И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. О своей непреклонной воле к победе заявляют воины Ленинградского фронта. Похороним фашизм на подступах к Ленинграду! Ура! И вот наступил долгожданный день, 12 января 1943 года. Войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление. Начался прорыв блокады Ленинграда. Заговорили, закрохотали орудия всех калибров. Дымом заволокло горизонт. Гул, вот такой сплошной гул стоял нескончаемо несколько дней над Ленинградом. Орудия накаливались, пузырилась краска. На 30-градусном морозе бойцы обливались потом, сбрасывали ватники с себя. Действия наземных сил дружно поддерживала авиация. Бомбардировщики и штурмовики конвейером ныряли, пикировали на вражеские позиции. Ничто не могло остановить огромного наступательного броска наших доблестных войск. Говорит Ленинград! Ленинградцы! Блокада прорвана! Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной грудью и как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Блокада прорвана!